Если отпор даете, ну как, где, что, не знаю. И при том глубже в конфликт встреваете, надейтесь на себя. Когда Давид надеялся на Господа, он сказал так: «Я стал как глухой, не слышу, как слепой, не вижу». Помните это местописание? «Потому что я на тебя надеюсь». Он, пожалуйста. Стал таким немой, он там говорит, я стал немым, я стал глухим, я стал слепым, потому что я на тебя надеюсь. А если не немой, не глухой, не слепой, значит, не на Бога, а на себя. Да, я должен делать оговорку, если Бог скажет вам или мне, иди скажи то и то, сделай так и так, то это уже не я делаю. Это уже Бог стоит сзади за этим вопросом. Вы меня понимаете, хорошо, почему я эту оговорку делаю? Иногда Бог делает и через людей. Но уже если без всякого совета, ну, уже надо думать, на кого надеешься? На Бога или на себя? А часто бывает так. Человек надеется на себя, а говорит, что надеется на Бога. И однажды это обнаружится, может, в самый неподходящий момент, и это будет, ну, может быть, трагедия даже в жизни. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Я думаю, что я уже кончу эту 15 главу. Это совсем не значит, что я все сказал по этой главе. Наверное, если бы еще раз что-то добавил бы, может быть, кто-то другой делал, может быть, глубже что-то сказал бы. Я понимаю, что я многое пропустил, но я просто какую-то канву наметил. Это пророчество о человечестве, я еще раз повторяю, которое живет по законам человеческим, без Бога. Вот какой финал будет тогда. Все буквально разложено по полочкам, как оно бывает у людей. Читаю 16 главу. «Посылайте агнцев владетелю земли Исселы в пустыне на гору дочери Сиона». Ну и второй стих прочитаю еще. «Ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Маава у бродов Арнонских». Опять вот продолжается речь о Мааве, но уже немножко больше слов, меньше имен. И на что я обращаю внимание? Команда такая, совет. «Посылайте агнцев владетелю земли из Селы». Села означает скала, камень. На русский язык переводил. «Пустыня. На гору дочери Сиона». Это говорит о народе Господнем, о том правильном направлении. А вы знаете, что в конце концов Господь воцарится на горе Сионе в тысячелетнем царстве. И здесь Писание говорит: «Готовьте себе будущее». На основании чего? На основании закона духовного действующего. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобой. Господь здесь предупреждает, что для Маавы наступит трудное время, будет изгнан. И вот для того, чтобы упаститься и иметь помощь, обратите на это внимание и сегодня готовься для себя будущее. Я напомню, что несколько месяцев Священного Писания. «Давайте, и дастся вам мерою добрую, утрощенную, нагнетенную, осыплют вам лоно ваше». И еще, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступали это будущее, а поступайте это настоящее. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если мы сегодня с людьми поступаем неправильно, то нечего ожидать, что в будущее время с нами будут поступать правильно. Закон духовный действует и в среде народа Господня, и во всем мире. Он действует, он работает. Поэтому здесь Господь предупреждает, чтобы сегодня жили правильно. Сегодня, живя правильной жизнью, мы готовим для себя будущее. И вы помните, Екклесиаста, не помню точно какая глава, может, даже первая глава, давай чащими и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Помните это место Писания? То есть, будет трудные времена, то тысячу давай, не только десятую, а седьмую даже, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. И тогда, может, завтра ничего не получишь за то, что сегодня делаешь доброе. Но когда придет трудное, скудное время, Господь вспомнит и получишь поддержку тогда. И мы бы хотели, чтобы сегодня немного, да еще добавилось. А Бог часто дает тогда, когда у нас ничего нету. Вот тогда Он дает то, что необходимо. Но для этого надо готовить себе будущее. И потому здесь вот Священное Писание говорит, посылайте агнцев. Ну, а агнец, его ж надо вырастить, но ты ягненок. Его ж надо оторвать от себя. Но Писание говорит, что оно все оправдается в будущее время. Посылайте агнцев, владетелю земли из селы в пустыне, на город дочери Сиона. Ибо блуждающие птицы, выброшены из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов арнонских. Опять вот эти имена, дочери Моава, человеческие дочери. И Писание говорит, будут выброшены, как птица из гнезда. Вы себе можете представить, ну, конечно, мы никогда птицами не были и не будем, но мы были людьми и сегодня, и были времена, когда мы были как бы выброшены как бы из гнезда. Когда все рушилось, вот то, что было все хорошо, кроме сейчас ничего нету, и мы понимаем состояние, которое переживали, когда лишались опоры какой-то, когда лишались привычного насиженного места. Вот даже когда с работы увольняют, кажется, ничего, только с работы уволили, и тоже человек не знает, куда броситься. Как все равно выброшены. А Писание говорит, что вот дочери Моава будут как птицы выброшены из гнезда. И к этому времени надо готовиться. И вот, что интересно, я дальше прочитаю, потом вернусь немножко назад. Дочери Моава у бродов арнонских. Состав совет, постанови решение. Осени наследи полудня, как ночью. Тенью твоею укрой изгнанных и не выдай скитающихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанные мавитяне. Будь им покорм от грабителя до этого места. То есть Господь, с одной стороны, видит кого-то выброшенным, а кого-то находящимся, ну, на определенном месте, твердо сидящим. И Он говорит, а вы готовьтесь их принять. Но принять кого? Я уже добавляю то, что выше говорил. Тех, которые поступали так, как надо, которые готовили. Чтобы через вас, который будет иметь какой-то достаток, поддержать тех, которые будут в изгнании. И сегодня подмечено, будут подобны дочери Моава у бродов арнонских. Арнон означает шумящий, журчащий поток. Сегодня сколько женщин увлечено этими журчащими потоками? Одни попали где-то в сексуальное рабство, обещали кто-то. Кто-то вышел замуж за иностранца, там избивает. Вот как раз дочери, они более беззащитные. И они больше еще поддаются вот этим разговорам, журчащему потоку. А причина в чем? Там дальше я буду читать это место. Потому что мужчины современные не способны защитить. Пьянствуют, развратничают, и нет надежды. Потому они, что где только угодно помощи, только не в своих, не на своем месте. Вы меня поняли, о чем здесь написано? Скажите, кто-то скажет, наверное, намудрил уже сегодня. Пусть даже намудрил, но в конце концов я правильно говорю. В конце концов я это вижу. Оно есть, хотя я считаю, что нет. Но кто-то может посчитать, что... Кто-то однажды сказал, пошутил так, может быть, удачно, неудачно. Говорит, не всегда старайтесь быть мудрыми. Для некоторых будете немножко ненормальными, со свихнутым разумом. Потому что их свой уровень, они не понимают по-своему эти вещи все. Но вот здесь очень точно отражено. пришло время, вы знаете что? Вот когда у нас строй поменялся, сколько людей в отчаянии было. Они не знали, куда метнуться. Они не знали, что делать. Они попадали в самые различные трудные ситуации. Почему? С гнезда вышиблены. Но, слава Богу, христиане не были вышиблены ниоткуда. У них была надежда на Господа всегда. Им нечего менять. Им нечего менять. Ни политики не меняют, ни морали не меняют. Нечего менять. Оно ответственность одинаковая. За что, конечно, благодарение Богу. А вот кого не было того корня, ой, как трудно было менять. Как трудно было смиряться с тем, что произошло. Как тяжело было поверить, что сегодня был у кормушки, а сегодня ее нету. Выброшены. Хотя, наверное, Бог никого не оставил без помощи. Нормализовалось и так далее, и тому подобное. Поэтому я обращаю на это внимание. Еще раз перечитаю. «Ибо блуждающей птице». Знаете, когда человек знает, куда идти, проще. А что такое блуждающее? То в одну сторону метнулось, то в другую, то в третью. А гнезда уже нету. В свое время куда-то пошел. Гнездо было точка. А то его нету. Гнезда нету и направления нету. Куда идти? К чему стремиться? Какие ценности моральные на сегодняшний день будут важными и сильными? И люди в отчаянии, они мечутся в разные стороны. Блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов арнонских. Я обращу внимание на эти броды арнонские. Вот это важное значение вот имени этого Арнон. Шумящий, бурлящий ручей, броды. Сегодня люди указывали много брод. Что такое брод? Это место, где можно более безопасно перейти на другую сторону, в безопасное место. Но эти броды арнонские, по человеческие решения, они, как правило, не приводят к успеху, они запутывают еще больше. А то не брод, оказывается. Пошел, а там попал в еще более трудную ситуацию, чем был до этого времени. Поэтому, если есть брод, если можно так назвать, то священное писание, которое правильный путь указывает. Все остальные броды. Может, где-то временно, вполне возможно. Где-то, может быть, частично, вполне возможно. Но в конце концов, они кончаются крахом и разочарованием. Потому что все может рушиться в одно мгновение. Состав совет, постанови решение. Осени нас среди полудня, как ночью. Тенью твоею укрой изгнанных, не выдай скитающихся. Вот нормальные нормы поведения для верующего народа. Вот тут интересно, вот я когда читаю Писание, я нахожу интересные вещи. А говорит, когда, то второзаконие, то Ветхий Завет, когда раб убежит от своего господина и попадет к тебе в дом, то вы помните, что было написано? Не выдавай его господину его, а дай ему место, где он захочет жить, пусть он живет. Пусть он у тебя работает. Не выдавай. С одной стороны, Бог допускает такие трудности. И есть смысл во всем этом. Показать бессилие человечества. Может быть, испытать кого-то. А с другой стороны, вот, я делаю это я. А ты мне не помогай, не создавай дополнительные трудности и дополнительные жесткие условия, я сам буду разбираться. Вы помните вот этот случай, я его не буду напоминать дословно, потому что это трудно сделать, но когда в этом разделенном государстве иудеи, израильтяне, там война была, иудея должна быть наказана. И Бог послал царя, кажется, израильского, может, наоборот, могу ошибиться немножко. Оно спонтанно пришло, иногда трудно сообразить сразу. Чтобы он наказал их ихними руками. И когда они шли домой, Господь посылает пророка и говорит ему, я отдал ваших братьев у руки ваши. А вы их избили с такой яростью, что она достигла до небес. А теперь и на вас есть грех. А поняли смысл? Вы должны были, ну, немножко совесть иметь. А вы же как дорвались, то дорвались. Я, говорит, не планирую, чтобы так избили и пленных набирали. Детей и жен ведете в плен себе. Вы же единокровные, что вы делаете? Говорит, я это я. А ваше дело милость оказать, а не помогать. Кажется, какое-то противоречие. А Бог смотрит на людей, как на людей. Вы люди. Сегодня я их наказал, а завтра вас придется. Вы же не лучше. Вы же не лучше. Они в одном месте, а вы в другом месте. И вот тогда посмотрите, что такое попасть в руки человеческие. И Давид понимал это, он говорил, выбирай, говорит. Человеческие руки будут наказывать, или я. Давид подумал, говорит, Господи, ты. Только бы мне людям не попасть в руки, потому что это будет гораздо страшнее, чем ты будешь наказывать. Ты, говорит, милостивый, а люди же, они как люди, беспощадные. Они ж не знают меры. И будут и оправдываться, что мы волю Божию исполняем. Ну да. Но где-то на 50% это воля Божия. А на остальные 50% и далеко не воля. Вот как бы вот здесь не перебирать, вот не переходить вот эти пределы, которые Бог постановил. Не выдай скитающихся, но сначала вот что должно. Составь совет и постанови решение. То есть человек, покуда еще не пришли бедственные времена, покуда не надо будет помогать тем, которые бедствуют, он уже должен поставить решение, что если это будет, я буду помогать. Потому что в то время, вполне возможно, трудно будет собрать уже решение составлять. А вот уже должно быть твердое решение. Сегодня. Потому что если его не будет, очень трудно будет ориентироваться в это трудное время. Потому Господь говорил, еще этого нет, это будет. Но ты уже сегодня составь совет и постанови решение, как ты будешь поступать. Чтобы когда придет это время помочь, чтобы ты был готов к этому. Иначе будет упущено время. А вы знаете, что я просто немножко отвлекусь вот этой, ну, генеральной линии. Но мы все в свое время ждали пробуждения, ждали свободы. Но когда она пришла, не были готовы ею воспользоваться. Я не знаю, со мной согласитесь или нет, но я вижу, как много было потеряно времени. Ждали, не были готовы. А ведь Бог говорил, где-то я помню, если нас отсчет сегодняшнего дня, ну, то, наверное, лет 45 прошло точно. Вообще нет. Я сам еще не верю, что 45 лет. Но лет 35 это точно. И когда у нас было где-то на молитве сказано, что одного брата из Прибалтики, что придет время, когда на стадионах будет проповедоваться, в учебных заведениях и так далее, то его посчитали ненормальным, сказали, слушай, кому ты это рассказываешь? Кому ты это пророчество даешь? Это у нас, в Советском Союзе, в учебных заведениях будет Евангелие проповедоваться. На стадионах? С одной стороны ждали, а с другой стороны не готовились совершенно. И когда пришло время пробуждения, кинулись кто куда. Кто в бизнес, кто в фермерство, кто еще что-то делать, но только не воспользовались, ну, достойным образом я имею в виду. Да, были люди, которые что-то делали, воспользовались, но чтобы на 100% использовать время свободное, не использовали. А уже когда наступило другое время, уже схватились, а поезд уже ушел. Уже можно только сожалеть о том, что не воспользовались временем. Поэтому вот это состав решения, совет создать, то сегодня уже должно быть. Вот как я буду себя вести? А я понимаю, что наши решения, не утвержденные Господом, они могут повиснуть в воздухе. Но Это вторая, не то что крайность, второй нюанс этого вопроса. Могут повиснуть в воздухе. Если сами составили решение, не учитывали воли Господней, не учитывали помощи Божией, повиснет в воздухе. Если неправильно акцент сделать. Но если, даже, если решение совсем не составить, тогда вообще не на что надеяться. Когда правильно есть решение, есть надежда на Господа. Господи, я решаю, а ты помоги, с твоей помощью сделаю, будет успех. Но если это решение не сделать, то Богу нечего поддерживать. Решения-то не было. Пусть Господь поможет нам правильно все рассмотреть, правильно поставить акценты. Тенью твоею укрой изгнанных и состав совет, постанови решение. Охрани нас среди полудня, как ночью. Вы знаете, почему так написано? Потому что опасность будет большая. Не смотрите, что вам будет казаться, что это день. Но защищайте их, как ночью. Потому что вы не видите, что это очень трудное время. А вы знаете, ночью и днем, ночью опасности есть, но ночью немногократно возрастают. То здесь Господь говорит, пусть вас не обманывает внешнее благополучие. Знайте, что это очень трудное время. И так защищайте, как ночью все равно. А ночью на большей страже стоят. Ночью больше усилий прикладывают. Если сегодня днем у нас открыты сараи, гаражи, туда приходит ночь, мы что, их запираем? Хотя и днем можно уворовать что-то. Но это совсем другая степень опасности. И вот здесь Господь говорит, значит, очень на сильной страже стоять надо. Пусть поживут, не выдай скитающихся, укрой изгнанных. Пусть поживут у тебя мои изгнанные мавитяне. Будь им покровом от грабителя. И дальше интересно написано. Ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли. Вы знаете, о чем здесь Господь предупреждает? Это то, о чем я сегодня вскользь напомнил. Говорят, ну, Богу надо служить, но и дьяволу угневить-то тоже не посчастливится. Очень часто люди, они пытаются у людей, которые грабят, я веду условно, которые ведут себя неправильно, они стараются у них завоевать авторитет. Надежды на то, что они смилуются над ними, угождают по-всякому. Но Писание говорит, это обман. Если ты сегодня закроешь глаза на преступление, да, может это у человека авторитет какой-то иметь, но не надейся, что станет себе другом. У него внутренность грабителя. Но дело не в этом. Господь говорит, я лично буду разбираться с ними. И ты никакой не получишь пользы с этого, что ты сегодня так делаешь. Пытаешься заискивать, пытаешься закрыть глаза, пытаешься авторитет завоевать, пользы никакой не будет. Завоюешь, а Бог судиться станет, и ничего у тебя не получится. И он здесь дальше предупреждает. Будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли. Как? Само собой никогда это не произойдет. Это Бог сделает. А если он решил, никто ему не воспротивится. Никто не заставит его, так сказать, отказаться от своего плана. Потому что он придет царствовать со своим народом. А царствовать, когда грех царствует, невозможно по-настоящему. И пятый стих. «И утвердится престол милостью, и восядет на нем в истине». В шатре Давидовом судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Конечно, речь идет о Господе Иисусе Христе. И утвердится престол милостью. Вот интересное местописание. Обычно утверждается престол жесткостью у людей, военной силой. Утверждать, ну и что, чем утверждается? А Писание говорит, милостью утверждается престол. Потому что человек, которому милость оказана, а милость кому оказывается? Преступнику. И, конечно, тому, который кается внутренне. И человек, которому вы оказали милость, это будет самой большой поддержкой. Который был в трудном положении, ему оказали милость. Если то искренно, он никогда не поднимет, он никогда вреда не сделает. И тогда этот престол будет очень надежный. Сегодня люди надеются, чего сегодня люди боятся? Боятся оружия. Атомные, ядерные, водородные, нанотехнология сегодня. Сегодня попытаются вызвать катастрофы, катаклизмы. Но бояться-то не этого надо, людей надо бояться. Человек нажимает на кнопку в пусковой шахте, да? Человек пытается создать искусственные катаклизмы. Они сами пошли, вот кого надо бояться. А люди боятся оружия, а надо людей бояться. Не орудие уничтожать, а людей перевоспитывать. И тогда оно хламом станет. И я не раз говорил, я уже скоро буду кончать, уже 41 минута, очень быстро время идет. И когда наши говорили о родине, о защите, я однажды кому-то сказал так. А нам нет кого защищаться. Наши баптисты-пятидесятники, ни американцы, ни китайцы на нас войной не пойдут. Пойдут ваши безбожники. То защищайте себя и нас. А что ж вы хотите? Наши сражены Словом Божьим, они не будут воевать. Если вы их не заставите, они никогда не пойдут. Они, это безопасные люди. А воюют те, которые Бога не знают. Ну, в то время было проще говорить, сегодня немножко другое отношение. Сегодня немножко другое отношение к людям. Тогда, говорит, никогда нас ни в правительстве не было, никогда не было на должностях. Что вы хотите? Что вы хотите? Сегодня я повторяю другое немножко. Сегодня уже не так уж и строго. Но если бы сегодня была разрешена проповедь Евангелия и способствовали этому, не надо было бояться никакого оружия, его не надо было бы. Оно было бы хламом пустым. Поэтому пусть сегодня Господь благословит нас, чтобы мы кое-что взяли сегодня для себя из этих текстов Писания. Но все-таки основное зло от человека исходит, не от оружия. Хотя оружие усиливает мощь человека, это само собой. Это само собой. Вы помните это место Писания? Говорит, когда кто-то, прежде чем поработать, одержать победу, он прежде всего пытается, помните притчу, завладеть оружием. А когда вашим оружием завладеет, тогда легче и с вами справиться. Это тоже на своем месте все. Но все-таки все дело в людях. Поэтому, когда сегодня Священное Писание говорит нам что-то, Господь и обращает на нас, на людей, обращает внимание, что от нас все зависит, и чтобы мы не были просто человеками, а чтобы были спасенными людьми, которые могли бы помочь, которые не выдали бы. Знаете, насколько сегодня евреи благодарны тем христианам и другим людям, которые их спасали во время войны? Хотя Бог это допустил. Но ценил, когда не выдавали, когда хранили, когда оберегали. Это чисто было, но вы знаете, что довольно высокая мораль, христианская я имею в виду. Хотя исполнялось слово, которое проклятие пришло. Но кровью на нас и на детях наших, потому это не так просто все. Кровью на нас, на детях наших, а потом, знаете что, погромы я не раз говорил каждое столетие, потом эти Бухенвальд, Треблинка, Освенцим, где этих евреев жгли? Говорят, когда вели, моя мама рассказывала, группу евреев где-то там около Ляхович, где-то их расстреливали. То, говорит, Равин сказал так, мы шли покорно, говорит, они говорили, что, говорит, мы, говорит, терпим наказание, мы Христа пропустили. И они шли покорно, но с другой стороны, да, это было наказание, кровь на нас и на детях наших. Но кто выдавал их, они нисколько не имели благословения Господня. Грабил кто? Ну, уже не буду я про чевешки рассказывать. Пусть Господь сегодня благословит нас. Давайте будем понимать все вещи правильно, как люди. Понимать людей, как людей. Несмотря на то, что иногда Бог наказывает, но давайте оказывать милость, оказывать всякую благосклонность и на основании Писания исполнять волю Божию, составивши сегодня решение, сегодня вынесшее определение. Пусть нам в этом благословит Господь. Аминь.